Глава 4. К моему удивлению, в качестве секунданта Сминта Кишори пришла его старшая дочь. Амалия Кишори, конечно, опытный боевой маг, она в свое время отслужила в армии на южной границе. Но ее шестой ранг на фоне нашей компании как-то не смотрелся. Сам Минта Кишори имел восьмой ранг, а я со своим шестым полноцветным был фактически ему ровней. А глава рода Дхармотара и вовсе был магом девятого ранга. И это я не говорю уже о том, что женщин в патриархальном обществе в принципе редко подпускают к статусным делам. А эта дуэль — очень даже статусная вещь. «Не возражайте против моей кандидатуры, господа», — с легкой улыбкой поинтересовалась Амалия Кишори сразу после взаимных приветствий. «Ничуть», — улыбнулся в ответ Дхармоттара. Мы с Минта Кишори пока молчали. Сначала должны быть оглашены условия дуэли, и это дело наших секундантов. И только после этого мы приступим к обсуждению мирного договора. Хотя я, честно говоря, мотивов Кишори не понял. У Минта Кишори ведь есть наследник. Да, он до нашего уровня тоже не дотягивает, он маг седьмого ранга, но в качестве секунданта он все равно смотрелся бы логичнее. Я вдруг задумался, видел ли я вообще наследника Кишори. Перебрал в памяти приемы и понял, что нет. Везде, куда приглашали род Кишори, появлялся только глава рода. Тоже довольно странно, кстати. Обычно наследников стараются хоть как-то ввести в общество до передачи власти. На часть второстепенных приемов наследники родов ходят, даже если они совсем недавно достигли совершеннолетия. А наследнику Кишори уже далеко за 40. Впрочем, ладно, это дела рода Кишори. «Итак, наши условия», — начал глава рода Дхармоттара. «Магический бой без огнестрельного оружия и без артефактов. В том числе запрещены магические накопители». «Холодное оружие?» — поинтересовалась Амалия Кишори. Дхармоттара бросил взгляд на меня, и я отрицательно покачал головой. На ножи я, может, и согласился бы, но всякие там мечи точно не моя тема. Я банально не умею с ними обращаться. «Никакого оружия, ни огнестрельного, ни холодного», — ответил Дхармоттара. «Только личная магия». «Шакти», — продолжила расспросы Амалия. Этот момент мы с Дхармоттара долго обсуждали. По идее, шакти — моя сильная сторона. Мой огненный доспех — непробиваемая штука. По крайней мере, под атакующими плетениями восьмого ранга я его однажды вынужденно испытал, и он выдержал. Но при этом Кишори — вечный род. И вечные они давно. А это значит, шакти рода Кишори за это время могло трансформироваться во что угодно. И я понятия не имею об их возможностях. Надо бы, кстати, уже заняться своей шакти. Пластичная родовая сила может стать огромным преимуществом. Где бы еще время на это найти? Впрочем, в отдаленные планы я этот вопрос себе записал. Если после возвращения родового камня Лапани действительно станет поспокойнее, обязательно этим займусь. «Шакти — это личная сила», — едва заметно улыбнулся Дхармоттара. «Его использование допускается». «Мы пришли к этому решению во многом потому, что я сам могу не удержать шакти. Не раз мой огненный доспех вспыхивал практически без моего сознательного участия. Проиграть из-за этого дуэль было бы обидно». Амалия Кишори удовлетворенно кивнула. «Место и время проведения дуэли?» — спросила она. «Послезавтра в полдень», — ответил Дхармоттара. «Полигон Академии магии». Амалия Кишори удивленно приподняла брови. «Зрители?» — уточнила она. «Официально объявлять о дуэли и собирать зрителей мы не будем», — покачал головой Дхармоттара. «Но слухи в любом случае разойдутся, и кто-то все равно явится. Запрещать бессмысленно». «В том числе и поэтому мы выбрали Академию как место проведения дуэли. Наш бой должны огораживать сразу два защитных купола восьмого ранга, как минимум. А лучше бы защита была на ранг выше сражающихся магов. Это общепринятые правила дуэлей. Сейчас у Кишори нет никого сильнее главы рода. И вряд ли найдутся высокоранговые друзья, которые помогут им поставить защитный купол. Никто из аристократов не захочет встать открыто на их сторону. Рибира Мехта — нейтральная сторона. Проведение дуэли в ее академии пойдет на пользу ее репутации. А взамен она согласилась поставить второй защитный купол над ареной. «Так, может, все-таки разошлем приглашение?» — предложила Амалия Кишори. «Вам же не помешают зрители?» «Они нам не нужны», — пожал плечами Дхармоттара. «Но если вы желаете, можете разослать приглашение». Амалия Кишори только усмехнулась. «Не будут они этого делать. На приглашение Кишори никто не откликнется ровно по тем же причинам, по каким не помогли бы им поставить второй защитный купол. У аристократического общества Кишори в игноре. Скорее уж, приглашение от Кишори могли бы помочь сократить число зрителей». «Как будем контролировать выполнение условий дуэли?» — спросила Амалия Кишори. «Магическая клятва!» — бросил Дхармоттара. А я с интересом уставился на Минта Кишори. Обыскивать аристократов на предмет наличия артефактов и накопителей — это оскорбление, но и магическая клятва — требование на грани. А на слово я ему не верю, и глава рода Кишори прекрасно это понял. Не зря же вскинул на меня злющий взгляд. Я лишь слегка улыбнулся в ответ. Амалия Кишори покосилась на отца, который так ничего и не сказал, и неохотно кивнула. «Подведу итог», — сказала она. «Дуэль состоится послезавтра в полдень на полигоне Академии магии. Без какого-либо оружия и артефактов, включая накопители. Только личная магия и шакти. Контроль дуэлянтов — магическая клятва. Я ничего не упустила?» «Все верно, подтверждаю», — кивнул Дхармоттара. «Тогда моя задача как секунданта на сегодня выполнена», — слегка улыбнулась Амалия Кишори. «Позволите остаться на обсуждение мирного договора?» Смотрела она при этом не на отца, что было бы логично, а на меня. Еще одна провокация. «Если глава вашего рода позволит, я не против», — ответил я. «Пусть остается», — махнул рукой Минта Кишори и устремил на меня тяжелый взгляд. «Что у вас за требования к мирному договору, господин Раджат?» Обсуждение мирного договора затянулось еще на 2 часа. Как я и предлагал, мы согласовали в итоге сразу 2 версии. Одна реализуется в случае победы Минта Кишори, другая — в случае моей победы. В обеих версиях, в общем, оказалось только одно условие — завершение войны. Кишори попытался было пропихнуть в условия мир между родом Кишори и кланом Раджат на следующие 50 лет, но я это условие не пропустил. Наследника рода Кишори я в глаза не видел и понятия не имею, что он за человек. Может, он чудить будет не хуже отца. А опираться в таких вопросах на мнение чужих людей — не вариант. Рибира Мехта говорила как-то, что дети Минта Кишори пошли не в него, но это мнение одного единственного человека. Связывать себе руки на этом основании глупо. Да и зачем мне этот мир? Со временем пропасть между родом Кишори и моим кланом будет только увеличиваться. Сам я нападать не горю желанием, но если понадобится, я их все-таки раскатаю. А вот отбиться от моих условий Кишори не смог. После моей победы на дуэли род Кишори должен будет не только принести публичные извинения за действия своего покойного главы рода, но и выплатить 200 миллионов в качестве отступных. Ну и разумеется, ни о каком возврате их бывшей собственности, которую мы уже захватили, не будет идти речи. Военные трофеи — это святое. Единственное, чего Кишори добился, — это моего обещания не захватывать новые объекты рода Кишори в оставшиеся 2 суток до дуэли. Я, в общем-то, и не собирался, но сделал вид, что это требование сломало мне какие-то планы. Не факт, что Кишори поверил, но мое слово его устроило. На том и разошлись. «Вы хотели меня видеть, господин Кишори?» — ровно произнес Баджи Лапания. «Садитесь, господин Лапания», — жестом указал на кресло напротив Минта Кишори. «И закажите себе что-нибудь, хотя бы чай. Разговор нам предстоит долгий». Как только Лапанья сел, к столику подошел официант и с ожиданием посмотрел на нового гостя. Лапанья вздохнул и заказал чай. Он уже понял, что оказался практически в той же ситуации, что и Каспадия. Прямым текстом по телефону Кишори этого не сказал, но намеков набросал немало. В том числе и на то, что у него есть определенное влияние на организацию, ту самую, которая убила предшественника Лапанья в этом теле и похитила его родовой камень. Плясать под дудку бывшего главы ИСБ Лапанья не собирался, но и проигнорировать его просьбу о встрече не мог. Надежда, что удастся обойтись малой кровью и все-таки вернуть свой родовой камень, была. Сейчас, глядя в холодные глаза безопасника, Лапанья понимал, что шансов у него нет. Не отпустит его Кишори просто так. Когда официант принес чай, Кишори положил на стол какой-то артефакт, и их окутала серая пелена изолирующего купола. «Могли бы попросить меня», — хмыкнул Лапанья. «Не стоит утруждаться», — отмахнулся Кишори. «Артефакты работают ничуть не хуже». Лапанья лишь пожал плечами и налил себе чая. «Итак, господин Кишори?» «Прежде всего дайте слово, что наш сегодняшний разговор останется между нами», — потребовал бывший глава ИСБ. «Нет», — спокойно ответил Лапанья. Кишори нахмурился. Настолько быстрой и спокойной реакции на стандартную просьбу он не ожидал. «Надеетесь использовать информацию против меня?» — хищно оскалился Кишори. «Не собираюсь заранее связывать себе руки», — равнодушно парировал Лапанья. Он держал лицо и старался не то что не показывать, а даже не испытывать каких-либо эмоций. Лапанья понимал, что Кишори он не ровня. Бывший глава ИСБ десяток таких, как он, сожрет и не вспотеет. Но и сдаваться без боя Лапанья не собирался. «Жаль, я хотел поговорить напрямую», — хмыкнул Кишори. «Но нет, так нет. Тогда мне остается только повторить то, что я уже говорил вам по телефону. У меня есть определенное влияние на организацию. Я ею не управляю, но выйти на значимых людей могу. И могу поспособствовать вам в ваших поисках родового камня». «Или помешать?» — усмехнулся в ответ Лапанья. Он намеренно шел на обострение, прекрасно понимая, что Кишори утопит его в намеках, дай только волю. «Или помешать», — слегка улыбнулся Кишори. «Нейтралитет невозможен», — уточнил Лапанья. «Нет», — холодно бросил Кишори. «И раз вы не хотите понимать намеков, я скажу прямо. Судьбу вашего родового камня буду решать я. У меня для этого есть все возможности». «Плясать под вашу дудку, как Каспадия, я не буду», — так же резко ответил Лапанья. «Пусть лучше мои дети станут простолюдинами». Кишори уважительно кивнул. Несмотря на внешнее отсутствие каких-то весомых достижений, чужак проявил стальную волю. Кишори с его пластичной шакти не мог не почувствовать твердости этого решения. Лапанья не блефовал. «Думаете, с полноцветной магией им кто-то даст герб?» — поинтересовался Кишори. Лапанья молча пожал плечами. «А вы в курсе, сколько времени нужно, чтобы связь с родовым камнем исчезла при живых носителях крови?» — спросил Кишори. «Около 2 веков», — ответил Лапанья. 10 поколений для гарантии». «Знаете», — удовлетворенно кивнул Кишори, — «к тому моменту ваша семья растеряет все свои преимущества, им не стать вновь аристократами». «Вы слишком цените этот статус, господин Кишори», — насмешливо произнес Лапанья. «Да, я не отказался бы восстановить свой род, но считать это высшей целью в жизни. Я и без статуса аристократа прекрасно проживу». «Вы были простолюдином в прошлой жизни», — догадался Кишори. Лапанья кивнул. «Неужели не хотите все-таки продолжить род?» — спросил Кишори. «Может, хватит ходить вокруг да около?» — показательно вздохнул Лапанья. «Здесь не настолько вкусный чай, не настолько приятная лично мне компания, чтобы я хотел засиживаться за этим столом». «Вам не нужно повторять путь Каспадия, господин Лапанья», — сказал Кишори. Я добуду и передам вам ваш родовой камень в обмен на одну единственную услугу. Лапани недоверчиво приподнял брови. Да-да, так все и начинается. Одна услуга, чтобы замазать человека в грязном деле по уши и тем самым лишить его возможности пойти к императору с жалобой на нарушенное слово. Ведь если всплывет грязь, жалобщик и сам легко не отделается. Кто ж будет молчать, когда его топят? Значит? Значит, никто никуда не пойдет, несмотря на обман. А компромат останется. Для этого все и затевается, собственно. Ну а дальше обещать то, чего не собираешься выполнять, можно вечно. Рыбка с крючка уже никуда не денется. Какую услугу? Внешне равнодушно поинтересовался Лапанья. Он понимал, что его поведение не обманет Кишори, но другого выхода у него не было. Нужно хотя бы выяснить подробности. Кишори достал из кармана небольшой бумажный конвертик размером с половину ладони. «Это довольно безобидная травка», — сообщил он. «Не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Идеально сочетается с чаем». «Яд?» — уточнил Лапанья. «Ни в коем случае», — покачал головой Кишори. «Зачем так грубо работать? Все можно сделать тоньше». «Эта травка воздействует на энергосистему мага, не блокирует силу, но изрядно дестабилизирует потоки. Плести что-либо в таком состоянии очень сложно. Можно, если маг опытный, но сложно». Лапани уже догадался, кому этот подарочек предназначается, но предпочел дослушать до конца. «Вы вхожи в дом Шахара Раджат», — продолжил Кишори. «И никого не удивит, если перед дуэлью вы придете его поддержать. А заодно и на саму дуэль будете его сопровождать, как и многие из его ближников». «С кем у него дуэль?» «Со мной», — хищно оскалялся Кишори. «Если вы перед самой дуэлью подсыпете Шахару Раджат эту травку в чай, и он его выпьет, то я верну вам ваш родовой камень. Клянусь в этом своей магической силой». На ладони Кишори полыхнул магический шар, скрепляя клятву.